Глава 5. Я зависаю с раскрытым ртом от такой наглости. На языке крутятся все ненормативные слова, какие я знаю. Но я прикусываю кончик и внушаю себе. Терпение, София, терпение. Вот извинишься, и больше с ним встречаться не будешь. И все равно не выдерживаю. А ты, делаю паузу, подбирая слова, нехороший человек. Какое твое дело до моей жизни? Вскакиваю, задеваю десертную карту, которую принесли вместе с меню, и она падает на пол. Убить готова этого наглеца. С ним нервы надо иметь, как канаты. Он поднимает карту и кладет на стол. Согласен. Никакого. Ладно, забей. Андрей резким движением расправляет салфетку, кладет ее себе на колени и переворачивает страницу меню. Я чуточку расслабляюсь, гипнотизирую выход из зала. Где черти носят маму и Светку? Злюсь про себя, хотя и понимаю, с какой целью они оставили нас с Андреем наедине. Но прежде чем каяться, нужно успокоить расшатанные нервы. Сделать это пипец как трудно. Промолчи он, не спровоцируй меня, я бы уже шагала к такси. Но теперь... Слушай, собираюсь наконец с духом. Насчет того вечера. По какому случаю траур? Он перебивает меня. Внезапный вопрос застает врасплох. Вот дерьмо! И чего ему не имется? Осматриваю себя. И правда, теперь я одета во все черное. Белая худи прятала футболку и гармонировала с черными скини. А жакет сестры превратил меня в ворону. Осталось только каркнуть для полного погружения в образ. Так получилось. Уклоняюсь от ответа я. Я хотела изви... Вы уже выбрали? Мама и сестра показываются из-за колонны. Я даже не заметила, как они подошли. Да, конечно. Улыбается жених, отодвигает им стулья, помогает сесть. Сама галантность и предупредительность. Все Светке расскажу. Пусть узнает, где ее женишок по ночам зависает. Решаю я злорадно. То ему мои парни мешают, то к одежде цепляется. Козел одним словом. Что вам нравится, Эндрю? Улыбается мама. Я выбрал мясо по-бургундски и лазанью с разными видами сыра, со свиным фаршем. О, кошмар! Кривлюсь я и передергиваюсь. То, что ты ешь, отрава. «Соня, как ты можешь?» — вскрикивает сестра. «Опять? Я разве не права?» — невинно хлопаю ресницами. «В этой еде много жира, а от жиров поднимается уровень холестерина, который забивает сосуды. Нет, если хочешь получить инфаркт, вперед!» «Но я это люблю!» — пожимает плечами он и ехидно улыбается. «Ну, если мечтаешь рано умереть, заказывай, что хочешь. А я за тебя свечу в церкви поставлю. Видишь, даже оделась соответствующе». Поворачиваюсь к сестре, делаю скорбный вид и складываю руки на груди. «Ах, дорогая, я так тебе сочувствую. Рано вдовой станешь». Показываю рукой на меню, подзываю официанта. И тут же вскрикиваю от боли. Светка бьет меня под столом по ноге. Отвечаю сестрице злым взглядом. Я с ней дома еще разберусь. Готовы сделать заказ? Да. Отвечает за меня Эндрю. Салат капризе, фруктовая нарезка, пряный лосось на гриле, суп-пюре из шампиньонов, запеченные овощи. А, передумал. Приходит время повеселиться мне. Подольше пожить захотелось. Соня, взвизгивает сестрица. Остановись. Эндрю — спортсмен. Он следит за питанием. Что? Теряюсь я. Увы, свояченица. Разводит руками жених. Прощаемся со свечкой. Лет этак на 12. Все весело смеются. Только я чувствую себя так, словно получила плевок в лицо. Этот гад развел меня, как последнюю идиотку. Ну, погоди. Я с тобой еще поквитаюсь. Но, кажется, Эндрю я больше не интересую. Он мило беседует с мамой, не забывает наполнять ее бокал водой, подкладывает в тарелку к Светке лакомые кусочки, подает салфетку и вообще ведет себя как истинный джентльмен. Вот только воспринимает меня как пустое место. Отчего-то я чувствую себя будто оплеванной. Ковыряюсь ложкой в тарелке с супом, наберу, вылью, снова наберу, вылью. Мне тоже хочется внимания, и я его получаю, но не с той стороны. «Соня, тебе не нравится суп?» – спрашивает мама. «Он изумительный. Суп-пюре из шампиньонов готовится на сливках. Бубню, как старая бабка. Это жирно. Тогда попробуй овощи. Они приготовлены аль денте». Мама кладет мне кружочек кабачка. В овощах на гриле много канцерогенов, а они ведут к раку. Продолжаю нудить я и ненавижу себя за это. Никогда не цеплялась к еде, не сидела на диете, не сходила с ума по правильному питанию, а тут словно дух противоречия в меня вселился. Не могу его изгнать, хоть тресни. А главное, не понимаю, почему злюсь. Может, потому что Эндрю подвесил меня на ниточке и дергает, как ему хочется. Не рассказывает маме о моем долге, но и не дает мне извиниться. Я уже сама готова признаться в грехах, лишь бы сбросить с плеч груз вины. Эндрю разбирает вилкой и ножом рыбу и улыбается уголками губ. Словно наблюдает за веселым представлением. А я завожусь еще больше. Пыхчу, как паровоз. Вот-вот задохнусь от собственного газа. Светка пинает меня по голени, делает круглые глаза и кивает. «Пойдем, выйдем». Так я понимаю ее пантомиму. Аккуратно кладу приборы и встаю. «Мне надо носик попудрить». «Мне тоже». Тут же поддерживает сестра, бежит за мной и спрашивает на ходу. «Что с тобой происходит? Ты извинилась?» «Нет». «Почему?» Я резко разворачиваюсь к ней. «Покачину! Бесит меня твой Эндрю! Ненавижу таких засранцев, как он!» Видимо, столько ярости слышится в моем голосе, что сестра спотыкается и останавливается. «Сонька, ты кукушкой поехала! Хочешь испортить мне еще один день?» — шепчет она, чуть не плача. «Да тебе лечиться надо!» «Это тебе надо!» Глухое раздражение выливается на ее голову. «Что ты нашла в этом длинном? Что ты знаешь о его жизни? Да он таких, как ты!» «Девочки, вы говорите обо мне?» Я захлебываюсь словами. Эндрю появляется, как чертик из коробочки. Обнимает нас за талии, притягивает к себе. Упираюсь боком в его крепкое тело, вдыхаю запах дорогого парфюма и чувствую, как начинает кружиться голова. «Не трогай меня!» Цежу сквозь зубы и вырываюсь. «А ты злючка, свояченица?» «Нет, я... Сонька!» «Хорошо, я плохая. Извините меня, Андрей, за дерьмовый характер!» Кланяюсь ему в пояс по-русски, даже рукой чуть ли не по полу вожу. Выпрямляюсь и смотрю на Светку. «Надеюсь, все?» «Пойдем, дорогая». Эндрю разворачивает сестру и ведет ее обратно в зал. Я стою столбом и хлопаю ресницами. Кажется, мой выстрел попал в воздух. Ну и ладно. Пожимаю плечами и иду к администратору. Если обещала заплатить за еду, надо слово держать. «Простите?» Девушка со строгой прической смотрит на экран кассы. «Обед уже оплачен». «Кем?» «Только что молодой человек расплатился». В душе просыпается тревога. «Не нравятся мне такие повороты судьбы». «Ох, как не нравится!» «Что ж, спасибо». Разворачиваюсь и шагаю к лестнице. «Девушка, подождите». Администратор догоняет меня и протягивает салфетку. «Вы обронили». Удивленно разворачиваю листок и читаю. «Жду завтра в Балибаре в 19:00. Пора начать отрабатывать долги. От неожиданности меня пробивает на икоту». Я смотрю на листок, а в голове крутится одна мысль. Нет, каков наглец! Каков наглец! «С вами все в порядке?» — пугается администратор. Я поворачиваюсь к ней, и, видимо, у меня такой ошарашенный взгляд, что девушка бросается к графину, стоявшему на ее стойке. Она наливает воду и подносит мне стакан. Я на автомате его беру, давлюсь большими глотками, проливаю воду на себя. Простите, бормочу сдавленно. Я реально теряюсь, никогда еще не попадала в такую глупую ситуацию. Только расслабилась и решила, что меня оставят в покое. И на тебе. И что ему от меня надо? Хочет дурить голову Светке? Вперед из песней! Но я тут каким боком? Первый порыв — побежать, разругаться в пух и прах и высказать Эндрю все, что накопилось за эти дни. Но я давлю его на корню. Как ни странно, вода помогает успокоиться. Может, вам скорую вызвать? Тревожится рядом администратор. Страшную весть получили? Что? А, нет, все нормально. Спасибо за помощь. До свидания. Я бегом спускаюсь по лестнице, хватаю худи, куртку и выскакиваю на улицу. Легкий морозец бодрит. И хотя зима еще не наступила, все ее признаки налицо. Ветер гонит по дорожкам пожухлую листву, лужицы покрыты первым литком, морозный воздух чистый, звенящий. Я глубоко вдыхаю его, наполняю легкие живительным кислородом и вытаскиваю телефон. «Паш, привет!» — начинаю без предисловия. «Ты на работе?» «Нет, сегодня не моя смена. А ты как?» «Болтаюсь. Зачет завалила. Настроение — дерьмо. Давай пересечемся». «Ты где?» «У Адамса. Знаешь, где это?» «Регистратор подскажет». Пашка на секунду замолкает, потом присвистывает. «О, куда тебя занесло? Жди, приеду». Я оглядываюсь, замечаю сквер, пару скамеечек и бреду к ним. Нет желания встречаться с мамой, сестрой и ее женихом. А они вот-вот выйдут из ресторана. Только успеваю скрыться за кустами можжевельника по периметру окружающих сквер, как они показываются на крыльце. Осторожно разглядываю врага из-за живой изгороди. Эндрю смеется, запрокидывая голову, и кажется абсолютно нормальным парнем. Вежливый, воспитанный, за исключением того случая в баре. Ни разу больше не показал свою злость или недовольство. На все мои выпады отвечает сдержанно, правда, с ехидной улыбочкой, отчего я бешусь еще больше. Светка висит у него на локте, заглядывает жениху в глазки, и видно, что счастлива. Мама идет рядом и рассказывает им что-то явно смешное. Неожиданно чувствую себя брошенной, словно подглядываю в замочную скважину за чужой жизнью, где мне нет места. А хочется также идти рядом с ними, заглядывать Эндрю в лицо и радостно отвечать улыбкой на улыбку. Ненавижу. Трясу головой, прогоняя наваждение. Скорее бы приехал Пашка. Он появляется только через полчаса, когда я уже медленно превращаюсь в ледышку. Я вижу, как серебристая Мазда сворачивает на стоянку перед рестораном, и сразу раздается звонок. «Сонь, ты где?» «Сижу в сквере». Выбивая зубами чечетку, отвечаю ему. «Выползай, согрею». Слова звучат двусмысленно, но мне уже все равно. Забираюсь в теплый салон машины и тяну пальцы к кондиционеру. Меня бомбит. Чего это? Ай, семейные проблемы. Куда рванем стресс сгонять? В балет-бар или ко мне? Теплая ладонь ложится на мое колено, призывный взгляд прожигает насквозь. Лапы убери, приказываю лениво. Не гони лошадей. Лады, миролюбиво поднимает руки Пашка. Так куда? Вперед. Кстати, как дела в баре? «Босс отошел?» Пашка заводит мотор, выезжает со стоянки и сворачивает на проспект. Мимо проплывают витрины магазинов, какие-то офисы, филиалы банков, толпы прохожих, торопящихся по своим делам. И только у меня жизнь катится под откос. «Не, агрится. Все по струнке ходим. Пикнуть боимся». «Кринж, твою ж мать!» «А тебе что за забота? Это наша жиза». «Расскажи, чем занимаешься после работы?» «Ухожу от скользкой темы, пока не хочу признаваться Павлу в своих грехах». Мы пару часов скитаемся по городу, пьем кофе в шоколаднице, заворачиваем в кинотеатр на какой-то фильм и болтаем. Пашка еще несколько раз попытался распустить руки, получил хорошенько по пальцам и обиделся на меня. Я не назвала свой адрес, попросила высадить возле какой-то высотки. Забежала за угол и караулила, пока охранник не скрылся за углом. Домой приехала уже вечером, сразу сбежала в свою комнату, чтобы не обсуждать провалившийся обед с сестрой и родителями. Следующий день пролетает на нерве. Я постоянно поглядываю на часы, но не могу решить, ехать в бар к назначенному часу или проигнорировать записку. Но позиция страуса не для меня. Всегда иду грудью на амбразуру. «Мам, я к Линке. Мы договорились позаниматься». Говорю и исчезаю за дверью. В бар приезжаю вовремя, но, увидев Павла на входе, замираю. Если пойду напролом, он примет мое появление за сигнал к действию. И без того целый день названивал. Прятаться долго тоже не могу. Черт, черт, черт. Злюсь на Эндрю, на ситуацию и на свою нерешительность. И тут Пашку куда-то вызывают. Я сразу проскальзываю в бар, ныряю в служебный коридор и ловлю первого попавшегося сотрудника. «Слушай, друг, как пройти к кабинету твоего босса?» «А тебе зачем? Жаловаться хочешь?» «Нет, что ты, на работу устраиваюсь», — ляпнула первое, что пришло в голову. «Ха, да, шеф на днях уволил несколько человек. Шагай до поворота, поднимайся по лестнице на второй этаж. Дальше сворачивай вправо, там найдешь, только...» «Что? Босс сам персонал не нанимает? Может, тебе к админу?» «Разберусь, сэнкс». Бегу по указанному маршруту, а сердце бешено колотится в груди. Неужели этот гад на меня иск хочет подать? И где? Где я ему возьму 3 лимона? Разве что почку продам. Или суррогатной матерью стану. Но вот это уж дудки. Пока добегаю до нужного места, накручиваю себя до предела. Перед дверью с табличкой «Директор Поляков Андрей Николаевич» на секунду замираю, выравниваю дыхание и стучусь. «Входите!» От бархатного голоса мурашки бегут по спине. И все заготовленные слова вылетают со скоростью ветра. Не успеваю взяться за ручку, как дверь распахивается и хлопает меня по лбу. «Да чтоб тебе!» Вырывается от боли. «Проходите, Соня, мы вас ждем!» Я, держась за лоб, перешагиваю порог и столбенею. На меня смотрит Пашка. А рядом за столом сидят еще несколько человек.